Глава 13. Москва, Преображенская, 24 мая, 1 июня 1682 года. Я чинно, словно бы сам являюсь боярином, вышел в центр зала, встал напротив сидящих на лавках бояр. Поклонился. Без этого в подобной ситуации было вот никак. «Есть у нас вопросы до тебя», — сказал Матвеев, и началось. Этот момент я тщательно репетировал. В мыслях прокручивал все возможные вопросы, которые мне могут задать. Доходило даже до маразма, но очень много ответов проработал. «А сколько Василий Голицын серебра дает, кабы в монастыре школу и типографию ставить?» Первым задал свой вопрос Афанасий Кириллович Нарышкин. «Ой, лечиться, вот лечиться этому человеку не помешало бы. Уже с ума сходит по деньгам». 100 тысяч на все кладет», — тут же ответил я. Многие из бояр чуть не засвистели. Сумма была очень большая, но отнюдь не настолько, чтобы разорить Голицына. Да и нечего большинству присутствующих удивляться. У самих серебра хватает, которое, между прочим, не работает на экономику, а в сундуках лежит. «И то не сразу все 100 тысяч, а 20 лет будет выкладывать», — уточнил я. Конечно, Василий Васильевич львиную долю должен будет заплатить сразу, ведь еще необходимо заказывать печатные станки в Голландии или в Англии. Бумаги очень много потребуется, а в России ее, если и производят, то качество низкого и немного. Также необходимо подготовить учебные кабинеты, сделать некоторые пристройки в Новодевичьем монастыре, буквари, азбуки закупить, если таковые имеются, ну или создать и напечатать их, если их не существует. Вот букварей я не видел даже у Петра Алексеевича, наверняка их вовсе нет. Ну так какой-нибудь учебник я уж точно смогу достаточно быстро создать. Хотя бы тот, по которому учился сам. Почему-то, но отчетливо помню и картинки, и буквы, и как они были там прописаны. Так что в любом случае 100 тысяч для такого дела — это уж не такие огромные деньги, ну, если раскидывать их на 20 лет. Как бы еще доплачивать не пришлось. «А самого, стало быть, Василия Васильевича в Сибирь переговорщиком? И по что сия ссылка, коли ты, полковник, отписал, что вины нет на Василия Васильевича?» — спрашивал старый Адоевский. На лавке чуть сидит, но приехал и сколотил вокруг себя партию. Если б не его явная старость и болезненность, то мог бы и Матвеева подвинуть своей энергией. Матвеев этого вопроса не задал бы, так как я ему все объяснил. «Вина есть суть не только действия, но так уж и бездействия. Василий Васильевич ничего не сделал, дабы бунт предотвратить, а мог. А потому и на плечах голову свою носить будет. Но отечеству и государю нашему повинен отбыть», — отвечал я. О, как начали переглядываться бояре. Поняли пауки, что с такой формулировкой тут каждого второго можно было бы обвинить. Ну вот пусть думают. Меньше артачиться станут. Не хотел я первоначально Голицына в Китай отправлять. Думал, что он смог бы удачно справиться с подписанием вечного мира с Польшей. В иной истории подписал. Киев сторговал. Хотя этот город и так был наш, по праву того, что заняли его, ну и по исторической справедливости. Сколько бы при этом поляки не спорили, что Киев их исторический город, а все же. Но вот тут уперся Матвеев, не желающий видеть рядом с собою умного Голицына. Явно своих людей хочет продвигать, в том числе и в дела внешней политики. В итоге Голицын отправляется в Китай, полномочным представителем России. Естественно, после того, как получит ряд консультаций. От меня-то он уже их давно получил. Вот пускай и в завуалированной форме. Но напомнить след. Я хотел встретиться с ним еще разок, а после и не единожды. И не только с ним, но и с Софьей. Как минимум нужно обсудить центр просвещения. А о том, что нужно делать русскому послу в Китае, я договорюсь с Матвеевым. Артамон Сергеевич — человек сложный, и мне ни разу не друг. Более того, лично для меня он мог бы стать и врагом. Но вот в чем я искренне уверен, так это то, что Матвеев — искренний сын своего отечества. Так что если мы сделаем общее дело, то смысла ругаться я с ним не вижу по пустякам. И в данном случае Голицын — это и есть тот самый пустяк. Ему бы такое не брякнуть только. — А что, у нас Великая война в Сибири, альбунт? — все-таки встрял со своим вопросом Юрий Михайлович Долгоруков. — С чего то посольство? Это ж траты. И дары нужны, и дорога. Там русская земля. Земля государя нашего, — одернул Матвеев князя Долгорукова. — Оттого и много стрельцов ссылаем туда. Вот пущай службу сослужат добрую, а после и вернуть могем. Проиграем манжурам, так и Сибирь недолго потерять, а там и башкирские степи, и Урал. Вот за такой спич боярина Матвеева я бы даже сказал ему искреннее спасибо. Но только в том случае, если бы Артамон Сергеевич не видел бы в том собственной выгоды, чтобы чуть подальше убрать государя, по крайней мере, на время. Но это тоже хорошо, когда даже низменные желания приводят к благостным решениям. Когда Матвеев открыто за меня заступился, а после поддержал Рамадановский, Нарышкины смолчали, а остальные бояре приняли все без дополнительных обсуждений. В общем, выходил я из Грановитой палаты с четким убеждением, что только что мне, прежде всего, Матвеев показал свою силу. Ведь могли бы и час, и два меня клевать, а потом и пересмотреть все решения. И это несмотря на то, что они уже были приняты в тот момент, когда я находился за дверью. Бояре они такие, могли запросто поменять свое мнение. Ну да ладно. Артамон Сергеевич, как и другие, еще даже не подозревают, чем для них может аукнуться отсутствие государя. И то, что он не будет под их пристальным вниманием, значит, не попадает под их влияние, тоже многое значит. У меня же еще больше развязываются руки меж тем. Так что будем учить государя и выжидать момент, когда мы... И очень рассчитываю на то, что именно мы, когда мы с Петром Алексеевичем вернемся в Кремль, и будет государь у нас самодержцем. А на данном этапе истории считаю, что такая форма правления с таким государем наиболее приемлема для России. Очень много чего предстоит развивать, а порой и менять. А тут характер нужен и энергия. Даже по нынешним меркам все Преображенское находилось, ну, очень близко к Москве. При желании можно было бы на хорошем коне утром отправиться в столицу, сделать там все свои дела и ближе к вечеру вернуться обратно. Но это мое видение расстояния. У людей, которые здесь в этом времени родились и живут, намного отличается ощущение пространства и времени. Тут уже и 10 верст расстояние не маленькое, а если передвигаться еще и с медленным обозом, то как бы не половина дневного перехода. Так что уже на следующий день после решающего для Следственной комиссии заседания Боярской думы я решил отправиться в небольшое путешествие сразу после утренних занятий с Петром. Нужно же было понимать, куда передислоцироваться придется. К обеду мы уже были на месте. Мы это, стало быть, вдвоем с Никифором. Я бы взял с собой еще людей, ответственных за переезд царя. Но ведь никого ж не было, кто бы мог сказать, куда и как селиться, с каких харчей питаться. Не царю, с ним и так все понятно. Вон он, царский терем. А мне? А моему полку или хотя бы какой-то его части? К Петру были представлены люди, а я мог либо использовать ресурс Следственной комиссии, либо же заниматься всем сам. Скорее, все же, частью... Возложу роль завхоза на Никанора, ну или на Игната, пускай отрабатывает предательство. Землица-то уже имеется, а он так жаждал в ней поковыряться. Места для дислокации целого полка здесь не было, точнее сказать, оно-то было, Но вот тогда государю и его приближенным, в том числе и мне, просто некуда было бы поселиться. Из всех построек, которые имелись, конечно же, выделялся добротный деревянный терем. Великолепный пример русского зодчества, резные окна, красиво уложенные бревна, подбитые мхом для утепления. Двухэтажный терем, и в нем при желании можно было бы расположить и школу. Да, для обустройства школы обозреваемая мною постройка была более чем хороша. Но кто мне это сделать даст-то, а? Разумеется, были еще строения. Неподалеку от терема стояли добротные избы. Такие небольшие коттеджи, если использовать образы из будущего. И я рассчитывал один дом занять. А вот для солдат ничего не было. Можно было бы еще как-то попробовать приспособить одну из конюшен. Они тоже были добротными сооружениями. И если там поставить хорошие печи, зонировать внутреннее пространство, то поселить можно было бы до 200 бойцов. Но это и строительство же. «Ну, уже хоть что-то», — вслух сказал я. «О чем ты, Егор Иванович?» — спросил дядька Никанор. «О том, что вот эту конюшню и вот этот вот склад можно было бы использовать под жилое для стрельцов», — ответил я. Никанор покачал головою. «Действительно, для многих стрельцов, которых я собирался с собой привести, переезд в Преображенское выглядел резким изменением статуса в худшую сторону, наполненную нищетой. В Москве стрельцы уже обжились. У них есть хорошие дома, у некоторых даже частично сложенные из камня. Так что недовольных будет много. Ну да я и не хочу никого держать при себе. Не вижу никаких причин создавать все с нуля. В Преображенском, находясь на некотором отдалении от боярских интриг, вполне можно прикрываться волей государя Петра Алексеевича и создавать что-то вроде сторожевого полка. По сути, это был прототип первого гвардейского полка. И даже на первых порах мне не нужно было 1000 или 1500 бойцов. Вот ежели получится обучить батальон условные 300, то увеличить батальон до полка не составит огромного труда. Да и вопросов с вооружением даже одного батальона очень много. Для начала сюда переедут только молодые бойцы нашего полка и те, кто захочет присоединиться, — сказал я Никанору. — Ну да, то верно. Стрельцам всем что тут делать-то? Вот ежели побжиться да слободу построить справную, — да, — сказал Никанор и разгладил аккуратно расчесанную бороду. Кстати, в последнее время дядька как будто бы даже помолодел, следить за собой стал. Мне, разумеется, сложно говорить про последнее время, особенно если учесть, что Никанора я знаю меньше месяца. Но даже сравнить его с тем дядькой, которого я впервые увидел во время первого же собрания в Первом Стрелецком, с тем Никанором, который сейчас со мною рядышком, — это небо и земля. В общем, распушил перед моей матерью хвост, как павлин. Ну да я, собственно говоря, не против. Ну что... «Поедем земли мои смотреть?» Без особого энтузиазма спросил я. «Да, государь мне со своего плеча, что называется, землицу даровал. И вроде бы немало даровал. Почитай, что 1500 десятин. Однако большого энтузиазма этот подарок у меня не вызвал. Дело в том, что там даже нет обещанного мне количества крестьян, но это относительно немаленькое пространство, и была дарована там мне лишь одна деревенька. И была бы она большой, так ладно. Но всего-то в этой деревне, исходя из того, что поведал мне один из дьяков государя, было 12 дымов, то есть 12 крестьянских хат. Это очень мало. Обработать таким количеством крепостных душ хотя бы половину своей земли у меня не получится. Тут бы пару тракторов. Однако у этой земли был плюс. Жирный такой плюс, может, где-то даже и перевешивающий многое плохое. Земля находилась рядом с селом Преображенским. Мои земли начинались практически в аккурат за Соколиным лесом. То есть, по сути, верст так 7-8, и я на месте подле государя. Был еще один плюс, причем немаловажный. По моей земле проходила река Яуза. Так что, когда соберусь механизировать свое сельское хозяйство или ставить мельницу, какую-нибудь мастерскую, то сила течения воды мне в этом помощь. Ну и полив огородов, ну, тех самых, экспериментальных, которые я хотел разбить. Будем приучать государя к новым овощам, полезным для нашего отечества. Еще бы хотел уточнить у дьяков или даже у самого государя, а кому же будет принадлежать небольшой, но добротный и симпатичный домик на окраине Соколиного леса. Это был охотничий домик еще Алексея Михайловича, жуть как падкого до соколиной охоты и облюбовавшего эти места. Но ведь нужна же мне как помещику хоть какая-то усадьба. А если получится эту усадьбу ставить вокруг охотничьего домика, то уже неплохо. И земля здесь, на удивление, добрая. Это та самая небольшая полоска чернозема, которая некогда позволяла кормить средневековую Москву. Климат, правда, нынешний не очень подходит для качественного земледелия. Однако, ежели мне нужен климат, то нужно каким-то образом выбивать крымских татар. Ну, или отправиться на засечную черту, к Курску. Там и климат, и земля такая, что палка растет. Только воткни. Но пока опасно. Пока. Змеиное татарское кобло нужно выжигать. Вот сколько они русской кровушки-то попили. Я недолго пробыл в Преображенском, но, что главное, понял место, смогу схематично зарисовать и планировать постройки. Быть может, да и скорее всего обсудим с государем на уроке. Это ж замечательно, если важные решения, мои решения, можно проиграть с царем и выдать за мысли Петра Алексеевича. Софья Алексеевна смотрела на меня изучающим взглядом. В просторной комнате, где царевна изволила обычно трапезничать, кроме меня был еще Василий Васильевич Голицын. Князь тоже молчал, ожидая, когда свое слово скажет Софья Алексеевна. Меж тем, восседая на большом стуле, словно на троне, царевна не казалась мне уже величественной. Напротив, она как будто бы устала и была надломлена. Да и стул сравнительно маловат будет. Явно царевна рассчитывала на другой, побольше. А вот Василий Васильевич казался несколько иным, словно легкоатлетом, который готовился к рывку и только и ждет, когда судья выстрелит из стартового пистолета. Ждет, присматривается, посматривает то на меня, то на Софью. А вот интересно, кого именно он считает судьей? Кто ему засчитает фальстарт? Ведь прямо сегодня ему нечего срываться и ехать на восток. Пройдет время, и я смирюсь со своей участью. Может так статься, что забуду обо всем в делах, кои в свои руки беру. Взгляд Софьи Алексеевны стал еще более концентрированным. Нет, не примечаю я схожести тебя с моим отцом. Но коли нет у тебя крови царственной, токма поступаешь ты, словно боярин. Кто ж отец твой? Я усмехнулся. Признаться, уже начинают надоедать слухи, которые ходят вокруг меня. Но вот почему людям нельзя признать тот факт, что кто-то и без дворянского рода племени может быть деятельным? Я не говорю, что принцип Владимира Ильича о том, что государством может управлять прачка или кухарка, верный. Ильич ведь верно указал, что кухарке нужно сперва выучиться, получить какой-то опыт администрирования, а уже потом вперед в политику. Но ведь в таком случае она уже перестает быть кухаркой. И все же, ну, мог же стрелец получить образование, или же нет? Мы здесь за тем, чтобы обсудить, с чего ты начнешь, Софья Алексеевна. В народе ведь говорят, насильно мил не будешь. Вот по нраву и душе ли тебе то, что я предлагаю? Говорил я, держась при этом с царевною почти как с равной. Ежели Софье Алексеевне будет от этого легче, то пускай меня считает, ну, да хоть сыном австрийского императора. И пусть тогда уж до кучи австрийского императора и османской валиде-султанши. Союз такой, конечно, может быть только в воспаленном воображении извращенца, но если кому-то вдруг хочется, если кому-то важно, чтобы оправдать для себя мою дерзость, ну, пожалуйста. Все по душе мне, окромя того, что ты бумаги не порвал и не сжег. Те бумаги, кое ты давал мне читать, — сказала Софья Алексеевна. Я лишь пожал плечами. Если те бумаги, в которых подробно и аргументированно, с приведением фактов, доказывается, что именно Софья Алексеевна стала зачинщицей стрелецкого бунта, и они настолько беспокоят царевну, ну вот пускай тогда будут поводком коротким или длинным. Мне небольшая перестраховка нужна с каждым. Хотя, я был полностью уверен, что как только Софья Алексеевна полностью окунется в кипучую деятельность на ниве русского просвещения, то многие тревоги уйдут, и она станет растворяться в том, что делает. Ведь явно же, что такое ей по нутру. Тут и при деле можно проявить себя, словно муж государственный, но и жизнь не будет праздной. Все же в толк не возьму, Егор Иванович. Как тебе удалось бояр-то уговорить на все? Василий Васильевич Голицын наконец-то задал свой вопрос. Я не стал вдаваться в подробности. Слишком много было различных подводных камней, разговоров, поисков, подходов и взятки, ведь на самом деле убытие Петра Алексеевича в Преображенское сыграло важнейшую роль, но если бы не все остальное, то ничего бы у меня не получилось. «Токмо, уж больно много серебра мне отдать придется», — посетовал Голицын. Вот тут я тоже ничего не ответил. «Много, но я бы хотел, чтобы еще больше раскошелился Василий Васильевич». «А доволен ли ты, князь, что послом отправляешься в Китай?» — спросил я. «То, что послом, в том доволен. А вот то, что в Китай...» — улыбнулся Голицын, а Софья так и залилась в смехе. Так чаще всего и бывает, что любимому человеку достаточно палец показать, чтобы он или она весело и задорно смеялась и чувствовал, что юмор возлюбленного на высоте. «Да и год еще ждать до моего отбытия. А мало ли что сложится», — отсмеявшись, сказал Голицын. Я взял себе на заметку, что Софья и ее возлюбленный на что-то еще надеются. Почему-то мне кажется, что вряд ли на повторение стрелецкого бунта. Может быть, речь идет только лишь о божественном провидении? Ну, мало ли, как Господь повернет политическую ситуацию в России. Василий Васильевич, ты только Амур-реку китайцам не в жизни отдавай. Река сия русской должна быть, и кабы по ее берегам китайцы не селились. В какой-то момент, уже забывшись о сословности, получал я Голицына. Меня никто не одергивал, потому как считал, что все это было вполне нормально. Меня слушали, причем внимательно, а потому я был уверен, что о делах китайских, или даже, вернее, маньчжурских, в Москве знают мало. Сами-то китайцы недовольны засильем маньчжурским. Коль получится поднять в приграничных местах китайский народ на бунт, то сие сильно облегчит дело. Но и Албазин отстоять требуется. Вот без этого никуда. И когда все случится, ты, Василий Васильевич, ужимками, хитростями, лестью да притворством, дарами да тем же мехом, всем этим добьешься вечного мира с китайцами. А условия я тебе обсказал. Заканчивал я свои консультации посла России в Китае. И все же я в толк никак не могу взять, кто ты. Достаточно спокойно, выслушав наш разговор с Голицыным, сказала Софья. «Царевна, я тот, кто величия России желает. Зарила меня давеча. Быть может, и крест, вросший в плоть мою, помогает мне», — сказал я, приводя наиболее удобоваримую концепцию своего возвышения. «Если люди будут думать, что здесь не обошлось без божественного промысла, и то, что меня направляет покровительница России, Святая Богородица, быть может, меньше нападок будет». Да и патриарху сложнее придется в отношении меня. Вот пускай опровергнет, что крест чудодейственным может быть. Ежели дозволишь, царевна, то давай поговорим о том, что по первости потребно в твоих делах, — сказал я, доставая из папки желтый лист не самой качественной бумаги. На нем я старательно выводил концепцию создания просветительского центра в Новодевичьем монастыре. Школа, ремесленное училище, типография с перспективой даже выпускать первую печатную русскую газету. Да и много чего еще иного предстоит сделать Софье Алексеевне. С ее ресурсами, а я не сомневаюсь, что они обнаружатся, мне уже в ближайшее время придется придумывать очередные занятия для царевны. Ибо с тем она всяко справится. Есть у нее свои люди и в Коломне, ибо много таких скопилось. Деятельные управляющие, приказчики, дьяки. Все те, кто сейчас не угоден из-за опалы, Софья Алексеевна. Но эти же люди не растеряли свое образование, свои навыки, умения. Вот мне бы такой кадровый ресурс. Ну, быть может, что-нибудь дотщипну еще. Присмотрюсь к людям. Но не осилю я сам реализовать свои планы. Грандиозные они.